Глава 8. От Холда Телгар до мастерской скотовода в Кируне. Южный материк. Холд-Бенден. 12-й оборот. Когда всадники перевезли лемовских патрульных обратно в лагерь, Джейд забрал положенную плату и рекомендательное письмо от Сваки, сложил свои вещи и уехал. Сваки попробовал отговорить юношу. Путь ему предстоял длинный, а этой зимой даже теплые долины Лемоса были завалены снегом. Увидев, что все попытки тщетны, командир патрульных отпустил Джейда и даже обещал отвезти его записку к Рэндону, зимовавшую со своим караваном в холде Дальние Слезы. Когда Джейд прощался с лордом Асгинаром, тот с сомнением покачал головой. Ему не хотелось терять столь смелого и неглупого помощника. Пешара результаты рейда сильно разочаровали. Дашек, самый опасный после Телла член банды, был послан ею куда-то и, к своему счастью, избежал облавы. Телле же удалось ускользнуть вместе с Героном и Райдисом. Эти четверо были умными и жестокими людьми, способными организовать новую шайку из бездомного люда. «Срублены ветви», — заявил Пешар Телгарскому и Лемовскому лордам, но ствол и корни остались. Художника также удивляла необъяснимая пропажа портрета Райдиса из подброшенного им свитка с рисунками. Он сделал новые наброски, чтобы Асгинар и Лорат могли распространить их в восточных землях. Несмотря на то, что все бандиты, кроме главарей, были захвачены, Пешар пребывал в мрачном настроении. Ему не хотелось опять иметь дело с этими людьми. Живописца тянуло в Нерад, в теплый Нерад, окруженный цветущими садами. Он слышал, что его любимица Анамо, дочь лорда Винсента, вышла замуж и обзавелась детьми. Пешар рисовал бы ее ребятишек с гораздо большим удовольствием, чем налетчиков Теллы. Лорат назначил Эдика, весьма трудолюбивого человека и отличного скотовода, управляющим высокогорного холда. Большинство пленников с радостью признали его власть. Перспектива снова остаться без дома и без защиты ужасала их гораздо больше, чем упорный труд на благо своего холда. Все они боялись появления Дашика, и Лорат оставил высокогорным несколько верных людей, наказав им следить за окрестностями. Любому, кто увидит бандита, была обещана награда, и двойная тому, кто сумеет его захватить. Джейд испытывал сложные чувства. С одной стороны, он хотя бы частично смог отомстить Телли за гибель Армальда и разорение каравана Лилкамп. С другой, да, если быть честным с самим собой, следовало признать, что облава не увенчалась полным успехом. Главари ускользнули, и среди них Райдис. При мысли об этом Джейд испытывал отчасти душевное облегчение. Он всегда восхищался своим дядей, человеком отважным и сильным, великим мастером клинка. Его бегство из Кимиджа до слез расстроило юного Джейда. Он не мог понять, как Райдис мог бросить семью в столь бедственном положении. Но отец сказал, что Райдис был прав, когда отправился на поиски более подходящего занятия, чем подневольный труд под бдительным оком Холдера. Его гордая душа не вынесла бы унижений. И кто знает, в Кимидже могла пролиться кровь. Зато самому Джейду и работы, и унижений досталось немало. Парнишке 10 оборотов от роду некуда было идти. К тому же он никогда не бросил бы больную мать. Но сейчас ему стукнуло уже 23. Он стал взрослым мужчиной и мог покинуть свой зазимовавший в гостеприимном холде клан, чтобы выполнить долг чести. Джейд не собирался специально разыскивать странную девушку, слышавшую драконов, которая послужила невольной причиной бед, постигнувших караван Лилкампов. Но он не исключал, что их пути пересекутся. Ему нужна была Телла, а Телла жаждала завладеть Ираминой. Девушка с таким редким талантом оказалась бы ценным приобретением для повелительницы бездомных. Ее присутствие в лагере было гарантией безопасности. Правда, Телла могла преследовать ее и по другой причине – из мести. Обдумывая подобную возможность, Джейд начал понимать, что злоба, мстительность и жестокость толгарской ведьмы превосходили все мыслимые пределы. Только это могло объяснить кровавый налет на караван Лилкампов, не суливший никакой выгоды. А чем кончилась облава в высокогорном холде? Она спустила лавину на атакующих, И на своих людей тоже. Немало не заботясь о том, выживут ли они или погибнут. Вероятно, Арамину забрали в Вейр-Бинден. Но можно ли считать, что она находится там в безопасности, если Телла все еще на свободе? После разгрома ее холда она была вынуждена уйти без припасов и снаряжения. Джейд не сомневался, что сейчас Телла перережет глотку любому за пару монет и мешок зерна. Но все восточные холды предупреждены, а зимняя дорога в Вейр-Бинден была долгой и трудной. Проще всего направиться туда, где можно без большого риска раздобыть все необходимое. И он догадывался, где это место. Пещера Айгена. Там среди толп бездомных легко затеряться. Там у Теллы есть тайники, и там она сможет навербовать новую шайку. Поэтому Джейд погнал своего Кесса через горы прямо в айгенские пределы, торопясь добраться туда раньше своей предполагаемой добычи. К своему огорчению он узнал, что глаз и ушей этого скопища бродяг уже нет живых. Безногого моряка Брейра как-то утром нашли со свернутой шеей на пороге его каморки. Теперь каждый воздавал ему хвалу одним уголком рта, в то время как другой вещал о том, каким обманщиком, лгуном и вымогателем был старый калека. Джейд, однако, решил тут задержаться. Несмотря на смерть Брейра, пещеры оставались хорошим местом для наблюдения. Весь подземный лабиринт гудел слухами и сплетнями о разгроме логовища Теллы. Здесь хватало людей, готовых пересказывать эту историю с такими фантастическими подробностями, что Джейд, очевидец и участник событий, не знал, смеяться ему или плакать. Существовало множество мнений как относительно числа захваченных бандитов, так и о постигшем их наказании. Говорили, что Лорат сослал всех в шахты. Вполне разумное предположение, если учесть, что кузнечная мастерская Талгара постоянно нуждалась в железе и других металлах. Кое-кто полагал, что пленников сослали на южный материк, и такой исход дела даже вызывал у многих зависть. Джейд слушал внимательно. Может, Телла решила сама сбежать на юг и сейчас плывет где-то по бурному морю, чтобы скрыться в дебрях огромного нового континента? Нет, вряд ли. Скорее, она попытается захватить или убить девушку, послужившую причиной ее несчастья. Как полагал молодой торговец, Телла со своими приспешниками не сможет быстро пересечь горы. Днем над горными долинами и скалами постоянно патрулировали всадники, а двигаться ночью в тех местах не рискнул бы даже сумасшедший. Беглецы могли идти только в сумерках, вечером или рано утром. Значит, он наверняка их обогнал. У какого-то бродяги Джейд приобрел за серебряную марку карту территории, простиравшейся между Лемосом, Битрой и Бенденом. Хотя на сгибах истертого пергамента оказалось нелегко что-нибудь разобрать, на карте были отмечены все холды и пещеры вдоль трактов и тропинок, большие и маленькие, сухие и затопляемые во время весеннего половодья. Он все еще оставался в Айгенском лабиринте и продолжал слушать разговоры у вечерних костров, когда кувшин другой кислого вина развязывал языки.